лекарственный и ядовитый. В народной медицине бадяг полевой считается лекарственным растением. В справочниках по лекарственным растениям отмечено его бактерицидное, обезболивающее, ранозаживляющее действие. Измельченные листья используют для лечения ран и нарывов. Однако, по некоторым данным, бадяг полевой можно отнести к ядовитым растениям, поэтому применять его следует только наружно.